Именно, и этот секрет будет моим», — хищно улыбнулась Герда. «Оу-оу-оу, ну как же так, он такой милашка, я хочу его себе», — заявила Пенелопа, суча ножками. «Очнись, подруга, ты уже помолвлена, а он воспитанный слизеринец, никогда и пальцем не коснется тебя», — ехидно улыбалась Герда. «А разве наш сладкий мальчик еще не помолвлен?» — удивился Алекс. «Нет, я проверяла, и судя по моим данным, он не будет помолвлен до конца Хогвартса. Дамблдор будет до последнего разыгрывать такую политическую карту». Пенелопа надула губки и скрестила на груди руки. «Герда, шляпа точно с тобой ошиблась, тебе надо было на Слизерин идти. Пенни, что ты? Тогда бы мне пришлось заниматься политикой каждую минуту своей жизни. А так, это всего лишь хобби. Тогда я надеюсь, что он бисексуален», — заявил Алекс, показывая разворот журнала. На развороте была волшебная фотография Гарри, который томно дышал, лежа на шелковой простыне, стыдливо отведя голову в сторону и прикрывая простынкой причинное место, оставляя слишком мало места для фантазии, обнажая свое развитое и мускулистое тело на потеху наблюдателя. Пока мир не познал фотошоп, малолетний гений безнаказанно этим пользовался и всячески спекулировал на своих фотографиях в стиле ню. Делегация Хаффлпафф покинула наше купе и прикрыла за собой дверь, но, пользуясь случаем, сменила тему, чтобы отвести расспросы о секретах ее дома. Постепенно разговор коснулся темы, что интересовало Пенелопу. «Все же я не понимаю, если в Хогвартсе это самая система пансионатов с домами, то почему глав домов называют деканами?» «О, мисс Уотерс, за это скажем спасибо», — Винсент максимально пренебрежительно выделил последнее слово. «Одному могловоспитанному директору, который их так переименовал, чтобы не создавать путаницу, как он выразился. Ага, в старые добрые времена, времена основателей, дома действительно были домами. Все аристократы принимались в воспитанники дома, а вот могловоспитанных принимали в дом полноценными членами со всеми клятвами», — стал объяснять я. «Но, как известно, линия крови основателей, всех до единого, была прервана, они не оставили прямых наследников. А чтобы добить дома основателей, был выпущен известный билль для крови, из-за которого наследником дома считался лишь прямой потомок по крови», — вставила комментарий Нот. «Тем самым упразднив дома основателей и закрыв доступ к их наследию, весьма дальновидный политический ход, а то там войнушка назревала. Но это очень печально сказалось на развитии волшебного искусства. Поэтому дома Хогвартса не более, чем дань традиции и общественное формирование без намека на политическую составляющую». «А, опять политика», — протянула Пенелопа. «Такова вся волшебная Британия, или кровь, или политика», — ехидно пояснил я. Дверь в наше купе вновь отворилась и показались старосты Слизерина. Высокий, поджарый, коротко стриженный парень с пятого курса, что носил скобки на зубах. Его аристократическая выправка выдавала в нем чистокровного, а пытливый взгляд, что значок он получил не за происхождение. Старост я знал, очевидно, это был представитель дома Флинт. Мистер Флинт оглядел всех присутствующих и сосредоточил взгляд на Драко. «Мистер Малфой, почтенный кивок. Надеюсь, у вас все здесь под контролем и моя помощь здесь не нужна?» Драко встал и выпрямился, приветствуя поклоном равного. «Спасибо за вашу заботу, мистер Флинт, но здесь все под контролем. Что же, мистер Малфой, мистер Крэбб и Гойл, надеюсь вас увидеть за нашим столом. Мистер Нотт, мисс Паркинсон, вас я тоже приглашаю к нашему столу и надеюсь за ним увидеть. Мистер Локботтом, вы тоже более, чем желанный гость. Мы чистокровные должны держаться вместе. Откажусь преломить хлеб с пожирательским племенем», — огрызнулся Невилл. «Свежая кровь. К моему глубокому сожалению, мы не были представлены лично. Разрешите представиться, староста дома Слизерин Маркус Флинт, а это моя подруга и вторая староста Джемма Форли. Чистокровная ведьма со следами вырождения на лице, видать слишком много кузенов и кузин было в линии крови для сохранения породы», — сделала шаг вперед и присела в книгсоне, продолжая загадочно молчать, сохраняя бесстрастное лицо. Видать, в паре был главным мистер Флинт, что добавляло ему пару очков. Я встал и поклонился, как того требует этикет от могловоспитанного. «Гарри Джеймс Джиннингс Эванс, к вашим услугам». «Джиннингс, вы имеете какое-то отношение к Джиннингс Электрикс?» «Самое прямое, мой дедушка в совете директоров, а отец глава отдела. Учитывая ваше окружение, я так понимаю, мне стоит приготовить вам место за нашим столом?» «Непременно, мистер Флинт». Я почтенно склонил голову. Следом представилась Пенелопа. «Мисс Уатерс, очень приятно, если вы окажетесь за другим столом, все равно смело обращайтесь ко мне за помощью в решении загадки вашей родословной. И, если ваши загадочные меценаты того пожелают, они могут всецело на меня рассчитывать. Это наш долг, как чистокровных, помочь всем желающим влиться в наше общество. Спасибо за заботу, мистер Флинт, я обязательно воспользуюсь вашим радушием». Мило улыбаясь, проворковала Пенелопа. «Мы уже проехали Эдинбург, скоро будем в Хаксмиде, я думаю, уже пора переодеться в мантии. Вы же не будете нарушать наши традиции?» Мы единодушно заверили, что не будем. После чего старосты раскланялись и удалились. «Вот, приятно видеть подготовленного старосту, явно будущий эффективный управленец». Когда дверь закрылась, я обратился к Пенси, положив ладошку на ее ручку. «Пенси, могу я попросить тебя об услуге? Помоги Пенелопе надеть мантию, она непривычна в этом деле». Две девочки встали и удалились переодеваться. Я же встал и достал свой портфель. Нот попробовала встать, но я ее усадил обратно. «Что вы, мистер Нот, мы все здесь мальчики, я нисколько не стесняюсь и не робею». После чего я стянул с себя рубашку и открыл портфель. «По моей команде ваш растянул тень на все окно, а я выдвинул вешалку из инвентаря, делая вид, что достаю свои вещи из самой тьмы. На вешалку я накинул рубаху, а сверху куртку, потом стянул джинсы и скинул кеды, оставшись в одних носках и исподнем. Давая возможность Нот оценить меня во всей красе, бедная девочка не знала, куда деть свои глаза, но все же украдкой поглядывала, особенно на мои татуировки, что в достаточном количестве украшали мое тело. Слажен я был, скажем так, я был недоволен, мне не хватало мяса, того самого фирменного мяса Дженнингсов, из-за которого им приходилось заниматься спортом, иначе разнесет. А вот Поттеры не такие, они сухие, жилистые и силы в этих мышцах чуть-чуть. Еще во мне текла кровь фениксов, из-за чего объем мышц становился еще меньше, но энергии в них запасалось больше. В общем, для 11 лет я был сложен, как Аполлон, а для Аполлона он бы рассмеялся мне в лицо и предложил бы протеиновый коктейль. Мои татуировки не были украшением, они были волшебными чуть больше, чем полностью, знаки моего родства и верных мне вассалов. Герб Дженнингсов над сердцем в виде феникса, расправившего крылья и смотрящего с оглядкой на прошлое, в его когтистых лапах он сжимал ключ и песочные часы. На правом предплечье черное кольцо с белыми буквами имени Денницы, и знак его служения мне, к кольцу было подключены мои цепи, и я мог вызвать падшего ангела в любой момент, стоило мне произнести его имя. Да, неудобно, но лучше так, чем терять время. На левом предплечье красовались кольца других пятерых падших, что преклонили колено. На всю спину был изображен паук, через которого я мог вызывать своих верных слуг и самую главную из них Шилоп. На правом плече была татуировка мухи Цокотухи, пока она слабо себя проявила, но я собирался выжать из нее все. Вершиной моего гения были специальные татуировки, выполненные эфиропроводящими чернилами, и они были подключены к моему эфирному телу. Одна на затылке, две на ляжках, две на обратной стороне плеча. Это позволяло увеличивать мои способности, реакцию, моторику и телосложение, делая меня быстрее, крепче, сильнее и увеличивая скорость восприятия мира. Я мог в любой момент на голых рефлексах взвинтить темп и стать очень быстрым и смертоносным для тех, кто так не умел. Волшебники тоже так умели, но им надо было накладывать чары или пить зелья, что требовало времени, которого нет во время боя. Я надел свой дорогой костюм, который достался мне абсолютно бесплатно благодаря наработкам в маркетинге дяди Мартина. Белая шелковая рубаха, ровно выглаженные брюки, галстук, еще не принявший цвета дома, жилетка в тон остальному. Поверх накинул мантию, что выглядело старой, словно была снята с плеча Годрика Гриффиндора, при этом не выглядела поношенной, скорее древней и полученной в наследство, что намекало на скрытые свойства. На голову я нацепил шляпу, в которую было воткнуто три пера. Феникса по праву дружбы, Кокатрикса по праву завоевателя, Грифона по праву дома. Образ завершили очки-половинки в тонкой оправе с поляризованными стеклами. «Как я вам?» Винсент одобрительно закивал, Грегори показал большой палец. «Зачетно, братюня!» Одобрил Невиллу. «Шикарно!» Прокомментировал Драко. Нот пока боролась со смущением и закрывала лицо руками. Соседнее купе. Пенелопа с первого раза смогла снять чары уменьшения со своей формы, после чего задумалась ненадолго и только со второго раза смогла применить чары Глашки, и то не сильно качественно. Надо было ехать в мантии, заключила про себя Пенелопа. Нет, захотела покрасоваться перед Гарри и теперь ходи примятой. Пенелопа молча, стоя спиной к Пенси, расстегнула молнию на платье и начал его снимать. «Так, девочка, давай на чистоту, я тебе кое-что объясню». С места в карьер начала Пенси. «Гарри, мой, держись от него подальше, это мы еще посмотрим», флегматично заметила Пенелопа, продолжая раздеваться. «Ты не стоишь и его ногтя, ваши отношения чистой воды мезальянс, а Гарри никогда такого не допустит, он слишком слизеринец для этого». Чуть ли не рыча, выплевывала каждое слово Пенси. «Это мы еще посмотрим». «Посмотрим», возмутилась Пенси. «Я из благородного и древнего дома Паркинсонов, а ты, всего лишь какая-то маглокровка». Пенелопа повернулась лицом к лицу к Пенси. Она стояла в одном нижнем белье, ничего такого, но куда более зрелым, чем положено для ее возраста. Взгляд Пенелопы излучал уверенность, а поза излучала хищную сексуальность, ну, на которую способна девочка 11 лет, подражая наставнице. Пенелопа давно поборола всякий стыд, робости забыла о смущении. Алекс проследила за этим, заставив девочку разносить для клиентов напитки в салоне, будучи одетой только в очень тонкое бикини. Алекс не забыла и о приличии, разрешив носить карнавальную маску. С тех самых пор Пенелопа могла голышом пройти по всему Хогвартсу с высоко поднятой головой и чувством собственного достоинства. «Я не знаю своих родителей, так может статься, что я утраченная кровь, и куда как более древняя и благородная, чем ваша, мисс Паркинсон», заявила Пенелопа, поворачиваясь спиной. Пенси выхватила палочку и уже собиралась совершить роковой взмах, накладывая древние родовые проклятия. «И да, мисс Паркинсон, прежде, чем вы совершите необдуманный поступок, меня о вас предупредили», флегматично проворковала Пенелопа, застегивая юбку. «Вам стоит сдувать с меня пылинки и проследить, чтобы Гарри не обнаружил на мне и следа от малейшего сглаза, иначе вы вылетите из его окружения, как бесноватая и несдержанная сука». Пенелопа надела шляпу и уверенно улыбнулась своей сопернице. Пенси зарычала, продолжая сжимать палочку, но ничего не могла сделать, Пенелопа была права, и как бы сильно Пенси не хотела с ней расправиться, это была дорога в один конец. Пенелопа сменила колечко и сережки, Алекс проследила, чтобы у Пенелопы было достаточно украшений, и она умела ими пользоваться, как и своим невинным обаянием. Пенелопе пришлось пройти через многое, в первую очередь через себя, но она преодолела все на пути к своему спасителю и благодетелю. Несмотря на четкие инструкции Гарри, Пенелопа занималась до полного изнеможения, а познакомившись с дядей Севом, уговорила его научить ее различным чарам бытового характера. Желая поставить на место Пенси еще сильнее, Пенелопа достала ласточку из заговоренной стали и выкинула лезвие. Нож подарил Алекс, так как та знала, как нелегко приходится магловоспитанной в Хогвартсе. Не то, чтобы Пен не умела ей пользоваться, но иногда блеска стали хватло отвадить особо резвых деток, тем более клинок бы пригодился, распределись Пенелопа на Гриффиндор. Приставив клинок к груди Пенси, Пенелопа посмотрела ей в глаза решительно и жестко. «Я не боюсь тебя, Пенси, и сотру любого, кто станет на пути между мной и моим Гарри», выделив интонацией последнюю фразу, сказала Пенелопа. «И несмотря на мой невинный вид, я тебя уверяю, пламя всегда было мне по душе». Мурча себе под нос песенку, Пенелопа спрятала клинок и, надев очки Пантобездиоптрии, вышла из купе. Боль, ненависть, злоба и разочарование бурлили гейзером в Пенси. Ее еще никогда никто так жестко не осаживал, реальность никогда не была так бессердечна с ней. В ту самую секунду, когда закрылась дверь купе, тьма заполнила глаза Пенси, и она поклялась перед лицом самой магии, всем своим естеством, что Гарри будет ее, чего бы это всем не стоило. Желая выпустить клокочущие в ней эмоции и чувства, Пенси коснулась стены купе, тьма начала покидать ее глаза и потекла через ее тело, оставляя после себя лишь холод и решимость. Тьма стекла по руке и перебежала на стену, словно живой поток, сопровождаемый мириадами шепчущих голосов, тьма растеклась по купе. Множество глаз всех размеров и форм на мгновение открылись в этой тьме, взирая на свою создательницу, требуя от нее приказа, и тогда тьма приняла свою форму, форму сложного и пугающего проклятия, что навсегда останется в этом купе. Уже в следующем году купе обрастет слухами и легендами, усиливая воли детей проклятия. Через еще один год Сюда будут пробираться самые смелые ученики Хогвартса. Они будут приходить поглядеть на купе, в котором ехал Гарри Поттер, волшебник, обладающий настолько запредельной силой, что его первая поездка оставила след на самом купе. Они будут близки к истине, но всегда где-то рядом, настолько незаурядным будет мальчик, который победил. Но это дела далеких дней и фразе «Во всем виноват Поттер», лишь предстояло стать крылатым выражением Северуса Снейпа. Пенелопа вышла из купе и привалилась плечом к стене вагона. Она тяжело дышала и пот сыпался с нее градом. Она прижала руку к сердечку, что пыталось выскочить из ее груди. Давление настолько сильно и резко поднялось, что взор Пенелопы на секунду замылился. Пенелопа отчетливо понимала, что прошла по лезвию клинка. Да, она старалась, выкладывалась на все 100, но ей еще было далеко до Гарри, который, встретившись с превосходящим его врагом, лишь становился холоден и более собранным, придумывая план, как разбить врага на голову, обладая лишь малой силой. Но именно это в Гарри вдохновляло Пенелопу, и однажды она хотела стать такой же, но для этого она должна продолжить сохранять маску, что дала трещину, когда никто не видит. Должна учиться и познавать новое, чтобы однажды стать равной ему, стать его опорой, стать его близким человеком. Примечание к части. В общем, я подумал, если выставить следующую главу, то я лишу вас возможности сделать ставки, куда распределится Гарри. Надеюсь, я запутал достаточно, как и оставил нужные подсказки. Так что распределение будет неожиданным, но обоснованным. Делайте ваши ставки. На самом деле я лечу зубы, и следующей главы еще нет, так что две главы по цене одной как-то в следующий раз. https://studentinfo.net/fac279/housesystem. Кому интересно почитать за то, как на самом деле устроены пансионаты в Великобритании, и какое одолжение сделал Росмен детям, назвав Гриффиндор факультетом, а хаусмастера – деканом. Драконова полынь, более известная у нас, как Тархун. Глава 03. Арка. Вписка. Глава 3. О возможностях и последствиях. А я все гадал, зачем нам выдали эти дебильные билеты. Даже специально на подземке добрался до нормального входа на волшебный Кингс Кросс. Но там только палочкой надо было постучать по кирпичикам и сказать пароль. В поезд сел без проверки. Кондуктор, в течение поездки, тоже не появлялся. Но все оказалось куда проще. Оказывается, их проверяют не до посадки на поезд, как нормальные люди, а после. Типа подсчет, кто доехал, а остальных списать можно. С таким подходом, я все больше опасаюсь заброшенный мне вызов. Глядишь, в следующем году будет нападение красных шапок на состав, а через год превращение локомотива в алчущего крови демона, которого придется валить всей гриффиндорской ратью. Ладно, спасибо, что хоть так они привезли, выгрузили, а дальше сами ищите Хогвартс в потемках. Нашли, молодцы, что-то сожрало по дороге. Волшебный мир вам здесь или что? О, я смотрю, еще и провожатого дали, даже нескольких. О, вон мистер Стюарт тусуется и собирает детей вокруг себя. Пойду к нему, но мне дорогу преградила какая-то тень. Ба, это же должничок мой бородатый. Над огромной фигурой Хагрида висел ведьмин огонек, освещая Стаиросину. На Хагриде была волчья шуба, которую он специально к нашему приезду украсил двумя волчьими головами, надев их на свои могучие плечи. Огромная волосатая голова с бородищем и маленькие злобные глазки-угольки завершали образ типичного сказочного людоеда. Разве что розовый зонтик выбивался немного из образа, вот была бы у него бедренная кость чья-то, покрытая витиеватой вязью, тогда было бы заебись. «Ну-ка, дети, станьте в круг, к вам пришел веселый жук. Томись, лесничий, я, Хагридом кличут, бояться меня не надо. Назначен вам проводником, чтобы с вами ничего не случилось, пока мись мы до лодочек дойдем, ибо час у нас волчий, а ночь темна и ужасов полна. Ага, хомо морталис ест, как говорится, решил подколоть здоровяка. Ест хамине сервилис, вот и подколол. Он, оказывается, античную литературу знает, а я думал совпадение и просто ляпнул про длинную ночь, а оказывается, в античных пророчествах разбирается. Интересный лесничий у нас, надо будет у него стрельнуть материальчика по безликим. Собирайтесь, собирайтесь, я вас обучу вашим первым чарам, дети. Ну, вот теперь повалили и начались собираться вокруг здоровяка, меня подперев. Где там наши? Говорил же, давайте посидим и подождем, пока все выйдут. Нет, давайте в толпу вклиниваться. Теперь всех растолкали по своим кучкам и провожатым, а мне лесничий достался. О, я хлопнул Невилла по плечу и подтянул к себе. Удобные эти гриффиндорцы, сразу из толпы выделяются. А Хагрид тем временем, при помощи своего миниатюрного, относительно своих размеров, розового зонтика разучивал с детьми Люмос. Это самые простейшие чары, с которых все и начинают. «Простите, решил я развлечься за счет лесника, а то скучно. А какие они простейшие, если мы из ничего создаем направленный поток фотонов? Разве это не высшая трансфигурация на уровне эмиссии вещества? Ну, если воспринимать свет как корпускулярное явление, то да. Но если ты воспринимаешь его как волну электромагнитного излучения узкой длины волны, видимого спектра, то выходит, что ты просто создаешь импульс энергии, который не спосылает нам магия. Понятно, мы преобразуем эфир в световую волну, а я все время думал, что создаем поток фотонов, может поэтому мой люмос такой слабый. Чигаа, прокомментировал какой-то сопляк, что стоял рядом с нами. Ну, то есть это как биштам, их же на первом курсе учат, вот и простейшие, ничего сложного вам на первом курсе не дадут. А сейчас, повторяйте взмах и слова. Когда у каждого загорелся на кончике палочки его первый светлячок, лесник решил нас строить, предварительно сверив нас с количеством билетов у него на руках. Ну-ка, все дети взялись дружно за руки и построились по парам и стали лицом к вон той поляне. Держитесь крепче, ибо ночь темна и полна ужасов. Нас тут 15, как он нас по парам разобьет. Кому не достанется пара, этот счастливчик пойдет со мной в конце процессии и дохранит нас магия в час волка. И не дожидаясь счастливчика, потянул свое лапище ко мне, я, на рефлексах, чуть-чуть взвинтив темп, сделал пару шагов в сторону и взял первого попавшегося ученика за руку. «Надеюсь, вы не против, я пойду с вами». «А я против, я хотела пойти с сестрой», заявила прелестная Дева, показывая свою левую ручку, которая в замочек держала другую прелестную Деву. Под шляпой скрывалась прелестная личика индийского происхождения, но личика говорила с весьма заметным лондонским прононсом. Темные маслянистые волосы, заплетенные в косу, тонкие подведенные брови, слегка пухловатые губки и щечки, нежная светло-оливковая кожа, видать, заботится о себе. Склонность к полноте, светлая, по меркам Индии, кожа, чистокровная индийская волшебница из касты брахманов, а может и кшатриев, нет, не кшатриев, тогда она была бы выше и лучше сложена. Я продолжал держать ее за руку. «Тогда вашей сестре составит компанию мой друг». Я схватил за шкирку Невилла и по дуге его подвел к девочке, что держала мою спасительницу за вторую руку. «Пожалуйста, спасите нас с братюней, кажется, этот лесник охотится за сладкими мальчиками, а ночь темна и ужасов полна». Я сделал умилительную мордашку. «Буду вам должен». «Хорошо», девочка вырвала из захвата руку и схватилась за свое левое плечо. «Я составлю вам пару, если ответите мне на вопрос, что Кукулькан украл у прекрасной Сиху. Так, что там Будда нас учит говорить в таких случаях? Ага, точно, два мешка кукурузной муки. Теперь мы пойдем?» Я взял индианку, которая интересуется индийскими мифами, за руку. Дева немного оторопела от моего ответа, но руку все-таки сжала, составив пару. В это время ее более общительная сестренка вовсю стебалась над Невиллом, почувствовав, что тот не знает, как вести себя с девчонками. «Дети, маленькие чудовища». «Правильно», протянула через несколько минут индийская девочка. «А что Кукулькан в знак примирения Сиху подарил? Омыл ей ноги и подарил сандалии», ляпнул первое, что пришло в голову. «Правильно, вы тоже интересуетесь легендой о Кукулькане, но почему, вы владеете парсилтангом?» «Да, немножечко». «Нельзя немножечко владеть парсилтангом, у вас он или есть, или...» «Так, дети, молодцы, построились», перебил нашу беседу лесник. «Самые смелые гриффиндорцы идут впереди и ведут всех по каменной тропинке, и смотрите, не сверните, тех, кто свернет, ждет страшная и мучительная смерть. От чего? От скуки. Здесь же только полянка, да кусты, через которые проложены каменные дорожки до пристани, откуда нас повезут на лодочках через Черное озеро. Да еще с нами идет целый лесничий, зачем нагоняют ужаса? А по соседству идут другие преподаватели, а где-то по кустам ханрится директор и все деканы, что будут устраивать различные фокусы для детей. Подробности не знаю, но все, кто учился в Хогвартсе, ничего мне не рассказали, чтобы не испортить сюрприз. О, ползущий ужас, мне уже за 45 лет, духовно, я слишком стар уже для этого детского балагана. Вы не ответили на мой вопрос, обратила на себя внимание спутница. Мне можно, ведь я Гарри Джеймс Дженнингс Эванс, из тех самых Дженнингсов. Ага, не знаю о каких, но лучше соглашусь, так веселее будет. А вы, я подмопотил, а позади нас моя сестра-близнец Парвати, из тех самых Патилов. Девочка прищурилась и внимательно поглядела на меня. Молодец, умная, уже начала доходить, что я морочу ей голову. А вот ни о каких Патилах я не знаю. С другой стороны, я же не могу знать всех волшебников волшебной Британии. Да, из тех самых Патилов, мои предки уходят корнями к самому Рамме. Хоть не к Будде, но я все равно присвистнул. Это что получается? То, есть вы истиннокровная волшебница с пятью десятками колен чистой крови? Именно так. Отец мой перебрался в Британию по семейным делам, а здесь родились мы с сестрой. Теперь все становится понятно, почему ничего не знаю. Ведьмы с такой родословной на уровне их священной коровы были бы здесь. Но так как с ними не возится, очевидно, что отец не переехал, а бежал. Бежал от очередных дворцовых интриг, и что-то мне подсказывает, что жена у него не совсем индианка. То есть, их положение сейчас на уровне полукровных девочек. Можно, если ничего лучше не поймаешь, ведь кроме родословной у них ничего нет, и вполне возможно, что будут только дополнительные проблемы из Индии. Ну, я, конечно, не расист, но внешность у них по меркам волшебной Британии экзотическая и на любителя, что еще сильнее сужает круг поиска. А то, что они будут искать себе пару, очевидно, иначе бы учились дома, оплатить Хогвартс многого стоит, если ты не гонишься за престижем и все такое. А куда вы собираетесь распределяться, мистер Дженнингс? Так как я владею немножко парсилтангом, то вполне логично, что я слегка распределюсь на Слизерин. Меня больно дернули за руку, и когда я повернулся лицом к мисс Спатил, та серьезно поглядела своими оливковыми глазами в мои изумрудные. Не смейте, для змеиного факультета искусства языка змеи не более, чем регалия, что украшает их дом. Идите со мной на Ривенкла. Мы вместе раскроем тайные секреты нашего таланта. Вот эта страсть, с такой страстью ты на Гриффиндор отъедешь, детка. Хотя, я поглядел на сестру, что шла позади нас и не умолкая о чем-то говорила с Невиллом, тот услужливо кивал. И все стало понятно. Лед и пламя, вы с сестрой, даже наоборот. Пламенный лед и замерзшее пламя. Внешне ваша сестра приветливая и открытая, но друзей у нее нет, ибо внутри она холодна. Вы же наоборот, холодны снаружи, что не подступишься, но стоит подтаять, как можно увидеть пламя вашей страсти. Мисс Патил скрыла лицо шляпой и, приложив руку к груди, облегченно выдохнула. Что-то случилось. Теперь я уверена, что вы не попадете на Слизерин, такой блестящий ум шляпа не сможет загубить, какими-то лестными амбициями. Что вы, мисс Патил, конечно же загубит, ведь наука и исследование мира – мое хобби. Так что все верно говорит подруга старосты с Ривенкла. Если я попаду на Ривенкла, то мне придется заниматься научными изысканиями постоянно, а так я могу посвятить им столько времени, сколько сочту нужным. Ну и дурак, в сердцах бросила мисс Спатил. Парсилтанг является одним из священных даров, наследованных от детей магии. Всего в мире сохранилось 5 линий Парсилтанга, и они мало изучены. Легенды о Кукулькане рассказывают, как он повелевал змеями и призывал самого небесного змея к себе на выручку. Если бы мы могли приподнять завесу тайны, мы смогли бы прикоснуться к самой магии и ее замыслу. Так вот что бывает, когда ты только посмотришь на священную корову, как на гамбургер. Хорошо, что не пнул, а то бы меня линчевали на соседнем дереве и никакой Дамблдор бы не помог. А то ишь чего я удумал, пренебрежительно относится к Кукулькану и самой магии. Тем временем, пока я развлекал себя разговором, детвору развлекали светопреставлением. Освещая себе путь палочками с люмосом на конце, первогодки вошли в парк, а как его еще назвать, ухоженные кусты, маленькие деревца, каменные, удобные тропинки через парк. И стоило детям пройти чуть дальше вглубь, как тьма стала сгущаться и сужать видимое пространство с каждым шагом, пока не остался только огонек на кончике палочки, что освещал лицо ребятенка. Мой слабый огонек на кончике палочки вовсе погас, и в тот самый момент, когда должна была начаться паника, парк вспыхнул, тысячи маленьких огоньков поднялись с земли и начали, словно небесные фонарики, разлетаться по всей округе, освещая округу холодным, лунным светом. Со всех сторон донеслось восторженное «Вау!». Хагрид лишь в усы себе посмеивался, усадив к себе на плечо ребятенка. Какой-то незнакомый мне мальчик, судя по комплекции, могловоспитанный. Конечно, мимо такого шоу не мог пройти ваш, и принял в нем активное участие. Вокруг нашей группы начали плясать тени, принимая гротескные формы и пугающе изменяться прямо на глазах. Ветерок холодил щеки и незлобно кусал, как щенок, за щиколотки. Сам ваш тоже показался загадочной темной фигурой в развивающихся темных лохмотьях, что внезапно выглянет из-за древа или перепрыгнет из одних кустов в другие. Все остальное время ваш загадочно стоял и развивался на ветру, изображая из себя Слендермина. Мисс Парвати же села на любимую лошадку и понеслась чесать прозмейный язык и своего кукулькана. Оказывается, краснокожий Геракл был разновидностью культурного героя. Подарил огонь, научил камень класть и все такое. После облагораживания Майя решил улететь и никогда больше не возвращался. Кукулькан мог повелевать ветром и полетел через океаны, посещая другие цивилизации, где-то ему вламывали, где-то сам вломил, а где-то влюбился и оставил потомков. В общей сложности разновидностей змеустов было больше, чем дофига, но до наших дней заклинателей змей дожило ровно 5 линий крови. Линия Салазара Слизерина восходит к египетским заклинателям, которые вошли в СПКР, а потом мигрировала вместе с ней в земли бритов. Считается уже лет так 200 утраченной. В отличие от Невилла я был более, чем достойным собеседником, дразнил эрудицию мисс Патил своими каверзными вопросами, и подливал огонь в пламя ее страсти, восхищался ее умом и незаурядным взглядом на вещи, не забывая делиться своими циничными и немного ехидными комментариями. В общем, я думаю, у нас сложились теплые и доверительные отношения. Теперь будет повод заходить к Теодоре в гости, если та попытается окопаться. Ведь я на самом деле зашел к Патил, а Снот пересекся чисто случайно. Так мы вышли к пристани, где нас ждали лодочки. Высокие борта, белый материал, похожий на пластик, нос и корма выполнены в виде лебединой шеи, к которой подвесили по светильнику. Светильники были в защитных матовых фонариках. Мест в лодке было на четверых. Раз мы уже со всеми разошлись, то пусть сестры Патил составит нам компанию. Вот подходит очередная лодочка, пропускаем подружку Невилла, следом ее сестру. «Мальчик, а почему твой котик не в переноске?» — раздался голос лесника. «Вы только что предположили мой пол», — решил я обидеться на Хагрида. Лесник же подошел ближе и за края шляпы слегка ее приподнял. «Тю, хры, это же ты, а я-то думаю, кто тут умничает всю дорогу. И что, товарищ Хагрид, вы мне предлагаете бегемота засунуть в переноску?» «Не, ну раз бегемот, то можно без переноски», — заявил лесник и погладил кота по голове. Бегемот же примеривался взглядом, оценивая, сможет ли съесть за раз лесника, и придя к выводу, что не сможет, решил пока того не трогать. Мы сели с Невиллом в лодку, и она отчалила. Лодки плыли сами по себе, пока что собирая нас у причала, по мере того, как дети грузились в лодки, огоньки в парке гасли. Все что-то обсуждали, каждый в своей лодке. Когда все погрузились, лодки построились и отправились через озеро своим ходом. «А ваш друг какой-то молчаливый», — заметила Парвати, когда мы все представились. «Братюня немного замкнутый, чем-то похож на вашу сестру, дайте ему время раскрыться и все будет хорошо. Вы уже проходили с ним ритуал братания?» — продолжила развивать тему Парвати. «Нет, конечно, я стараюсь проводить только действительные ритуалы, а не символичные, а проводить братание до первого ребенка у обоих нельзя. Почему? Есть вероятность, что мои дети унаследуют дары моего братюни, и наоборот, а так у нас просто очень похожая судьба, вот мы с ним и братюни по духу и жизни». Я приобнял Невилла за плечи, тот лишь тупо улыбался. «Я все понимаю, что вам хочется похвастаться своими дарами, но вы двое могли бы прекратить», — требовательно сказала Падма. Мы с Парвати непонимающе поглядели на Падму. «Парвати, сколько раз тебе говорить? Контролируй свой серебряный язык». «Но мы говорили с Гарри на английском». «Точно на английском», — подтвердил я, «уж я-то знаю, когда и на каком языке я говорю». «Нет, вы говорили на тарабарском, и соблюдай приличия, Парвати, мы в пансионате среди чистокровных волшебников, а не в школе среди обычных детей». «Не использует слово магл, интересно, это психологические или какие-то убеждения?» «НН, ничего страшного», — подал голос Невилл. «Не все чистокровные помешаны на традициях и правилах. Я вот на Гриффиндор иду, а там никто никому не указ. Я тоже туда хочу попасть, а то надоели родительские указания и всякие правила с традициями. Хочется, знаете ли, свободы, а не этих скучных расшаркиваний». Парвати скрестила руки на груди и показала язык сестре. Наша флотилия оказалась на середине озера, когда огоньки окончательно погасли в парке и две яркие вспышки осветили вечер. Два луня, сотканных из пламени, сплетаясь словно две ленты, отправились в нашу сторону, рассекая небо. Они пролетели в каких-то 5 ярдах над головами, полыхнуло жаром, но слишком ненадолго, чтобы обжечься. В них было хороших ярдов 40 живого пламени. Луни сделали круг вокруг озера и направились к замку, начав облетать его по спирали. С каждым взятым кругом замок пробуждался, загорались огни, светильники, темная громада, висевшая над озером, превращалась в светлый замок, новый дом для деток на ближайшие 5-7 лет. Луни, облетев дважды замок, взлетели высоко над озером и взорвались огненным дождем, что осыпал все озеро мелкими метеоритами. В эпицентре взрыва появился Фаукс. Эксплуататоры припахали и Феникса участвовать в шоу, и он полетел вниз, осыпая озеро искрами и исполняя свою песнь. Мне стало интересно, поэтому я создал оболочку из эфира вокруг своих органов слуха, что позволяло мне слышать эфир. Идеально было бы найти летучую мышь или дельфина и скопировать их органы эхолокации, тогда я бы смог слушать эфир куда лучше за счет отраженных волн. А пока я решил прислушаться к песне Феникса, может там что-то будет интересное. Обычная трель Феникса стала глубже, там появились новые звуки, тона и переливы, а самое удивительное, я смог различить слова какой-то песни. Как же много теряет человек, лишенный слуха через эфир, словно отрезает от себя пласт мира. Струны в сердце огня, узоры нот рождаются в тебе, только во тьме, звезда горит сильней, и звучит твоя симфония огня. Мир становится все интереснее и интересней, сколько же загадок в нем таится, эх, где бы только времени найти на все это. Дети же были заворожены зрелищем, а не пением Фаукса, да и звучало для них это пение, как трель обычная. Искры, оседая в озеро, не гасли, а наоборот, погружались вниз, освещая жизнь в озере. А там было что осветить: русалки, тритоны, огромный полудохлый кальмар, они его что, чем-то накачали, что он так медленно ползет и еле шевелится. И вся эта братья была разодета в морские украшения, держали различные предметы быта и кружились в причудливом танце. Да нет, это же ерунда. Желая опровергнуть свою идею, я отдал шляпу Невиллу и, перевесившись через борт, опустил голову под воду и... Вечная слава Дагону! Пусть не опустеет его блюдо никогда. Русалки действительно пели на своем таинственном языке, но это не походило и близко на Ундертхесия из одного рисованного мюзикла. Хотя, русалочка уже вышла в прокат, и они могли запросто шифроваться. Я открыл глаза и стал внимательно всматриваться в обитателей озера. Мда, на каноничную русалочку они не походили. Местные русалки – больше рыба, чем человек, а тритоны так вообще антропоморфная рыба. Хотя все правильно, будь у них человеческая кожа, а не чешуя, то они бы погибли в воде. А вот зачем русалкам молочные железы? Мои размышления были прерваны детворой, которая начала меня затаскивать обратно в лодку. Гарри, ты чего? Тут одна идейка появилась, надо было проверить. А теперь не мешайте думать. Но дети на то и дети, чтобы взрослых не слушаться, поэтому активно начали обсуждать тему, кто из них троих знает, как правильно наложить согревающие чары. Я же внимательно изучал гладь озера и все, что находится под ней. И не я один, этим же занимался и бегемот. Котяра вместо того, чтобы обойти озеро по кругу, решил пересечь его по глади озера. Дети восприняли это как очередную часть шоу, так что особо в кота пальцем или палочкой не тыкали. Бегемот ходил по глади водной, не потому что был святым, а потому что жульничал. Он, как и я, знал контур преобразования для перемещения по воздуху, там ничего сложного. Простой закон натяжения поверхности на границе сред с разной плотностью. Так что бегемот буквально не ходил по воде, а ходил по воздуху, почти касаясь воды. Сам же кот прикидывал, как бы ему выловить кальмара из озера, но, судя по всему, он еще не придумал преобразование, чтобы оставаться сухим, а озеро казалось достаточно мокрым и холодным, чтобы кальмар того не стоил. Но теперь, если исчезнет достопримечательность, буду знать, к кому идти первому проверять, а то же наверняка меня во всем обвинят. Детки так и не пришли к однозначному выводу, как меня сушить, поэтому пришлось им помочь. Я провел по плечам 2 пальцами и создал несколько контуров. Один создавал низкое давление и поток воздуха за счет кинетической энергии, другой просто преобразовывал эфир в тепло. Получался своеобразный фен, который меня высушил за считанные секунды. Девочки смотрели на меня очень внимательно. А ну да, надо было палочку достать для приличия и что-то там спиздануть для отвода глаз. Хорошо, что удалось отмазаться тем, что это встроенные в мою мантию функции, хотя по глазам видно, что мне не поверили. На этом музыкальные номера не закончились. На корме, позади девочек, появился Вовочка, который затянул во всю глотку. Ассаля мимо, о, фасалясита. Вовочка был мудаком эпических размеров и размахов, буквально и фигурально выражаясь, а еще был моим трофеем, якобы эталонный образ, к которому я должен стремиться, типа таким я был в своей первой жизни. Не, ну че, верю, будь я трансцендентной сущностью, которую может видеть только один человек, я бы тоже так изгалялся от скуки. Так что пока я не нашел способа избавиться от него, он исправно служит сторожем в моем личном домене. Рассчитываешь на тройничок с близняшками, босс, одобряю, одобряю. Состроил Вован пиратскую ухмылку и продолжил делать вид, что толкает лодку. Еще вырядился, как натуральный гондон, или как там этих лодочников в Венеции зовут. Мои размышления были прерваны под май. Вам не кажется, что сама судьба плетет вашу нить, чтобы вы оказали на Ривенкла, мистер Дженнингс? Судьба бездушная сука, ей плевать на личности, главное, чтобы свершилось пророчество. А кто там будет избранным, без разницы. Поэтому все пророчества сосредоточены на деянии, а не личности, что должна совершить деяние. Гарри, ты увлекаешься прорицаниями? Наклонившись вперед, спросила Парвати. Скажем так, это пророчество увлекаются мной. С этими словами наша лодочка пристала к подземной набережной под замком, поэтому пришлось выбираться и помогать выбраться остальным. Невиллу пока у нас чурбан и не дождешься от него галантности, так что пришлось галантно поступать мне. За это меня взяли за ручку, несмотря на то, что этого не требовалось. Встречала нас профессор МакГонагалл в мантии и положенной шляпе, а вот компанию ей составляли 10 человек, все были одеты в тяжелые кожаные плащи, им не хватало только красных повязок на руках для завершения образа зондеркоманды. Но к нашему счастью, вооружены они были только фонариками. Похожие фонарики стояли у основания лестницы, и любой, кто не смог зажечь светлячка на палочке, мог взять себе фонарик. Нас построили в две шеренги попарно и повели подземной частью Хогвартса. Повсюду горели свечи, которые левитировали в воздухе, горели объятые мистическим синим пламенем факелы, стояли доспехи, покрытые паутиной. Интересно, они паутину специально развешивают? На стенах висели трофеи различных эпох, в ответвлениях и коридорах стояли чучела и скелеты различных тварей, висели шкуры и головы страшных существ. Среди камней таились кошки, поблескивая глазами. В свете фонариков рождались замысловатые тени, казалось, что замок был живым, а живые картины придавали этому убеждению вес. Шепот детей разносился по подземным галереям, теряясь среди высоких сводов подземелья. Чтобы нагнать жути и навести шороха, на пути следования стали появляться привидения, дружелюбные привидения с моторчиком, ну или пытались за таковых себя выдать. Сначала появилось одно в отдалении, потом несколько, потом еще, когда дети попривыкли, вместе с нами летела целая группа привидений. Привидения делали вид, что оказались здесь чисто случайно, но при этом не забывали вести светские беседы с детьми. Все были полупрозрачные, цвета лазури, принявшие форму почтенных леди и джентльменов, с детьми вели себя галантно и почтенно. Но меня не обманешь, я-то знаю, чей цвет волшебства окрашен в лазурь, сам люблю из людей жизни выпить. И я оказался прав, одно наглое привидение повисло надо мной и протянуло свои цепи к моим, в наглую подключившись к выходным каналам, думала, что я не замечу. Но я заметил, я не только ни унции эфира не отдал, но еще и полез пощупать цепи самого привидения, а они оказались интересными. В плане ничего не понятно, но есть много интересных контуров, которые бы стоило скопировать и разобраться потом. Самое печальное для привидения оказалось то, что все его тело было создано из эфира, как у демона, но только менее материальное. И как там говорится, это ты меня сожрать пытался, а ну иди сюда, я сам тебя сожру. И стоило потянуть соки из привидения, как его форма размылась, и оно превратилось в бесформенное облачко с темными провалами на месте глаз и рта, после чего с воплем улетело сквозь потолок прочь. Услышав вопль собрата, все привидения разбежались по углам и скрылись из поля зрения в достаточно спешном порядке. А я и не подозревал, что привидения настолько быстро умеют летать. Профессор МакГонагалл сделала вид, что так и задумано, толкнув речь о том, что исследовать замок в одиночку опасно и детям лучше записаться в соответствующий клуб по интересам, который занимается исследованием замка, а иначе можно погибнуть страшной смертью. Я бы записался, но замок хочу исследовать исключительно для себя, а не всяких там хитрых лисов, любящих загребать жар чужими лапками. Из подземелья мы поднялись аккуратно к залу славы Хогвартса, где висели портреты основателей, кроме портрета Слизерина и Хаффлпафф, а также был пустой постамент с выгравированным Мерлин на нем. Отлично, а то я уже сам подумывал снести эту мерзкую статую, но видать кто-то постарался до меня, молодцы, знать бы еще кто. Детям разрешили разойтись по залу и впитать в себя дух Хогвартса, а кому-то дать возможность похвастаться заслугами своих предков. Я же остался в компании сестер Патил и Невилла, мне, конечно, есть что показать, но вряд ли кто-то из них оценит. У Невилла самого впечатляющий список, что может до ночи рассказывать, а сестры вообще могут до утра Рамаяну пересказывать. «Вот вы где?» – раздался детский голосок Драко. «А мы всюду вас ищем». К нашей компании подошел Драко Малфой в своей шляпе, которая ему была велика и постоянно падала на глаза. Компанию ему составляли Грегори с Винсентом и каким-то образом привязавшаяся к ним мисс Гринграсс. Как и полагается настоящим аристократам, или их личинкам, мы начали представляться друг другу. Судя по всему, сестры Патил всего этого не любили, Подмахоти понимала необходимость традиций и правил, но старался избегать злоупотребления. А вот Парвати открыто на них клала с высокой башни Годрика Гриффиндора и прямо заявляла, что все, кому не нравится, что она называет их по имени, могут уползать в свое змеиное подземелье. «Где вы потеряли наши сокровища?» Наехал я грудью на Драко. «Какое?» Опешил тот и даже немного присел. «Где Нот?» там была толкучка, мы разминулись». Начал оправдываться Малфой. Чтобы не унижать его еще больше, я решил разъебать его обстоятельно, когда останемся в одной спальне. Чтобы дядя Сев по блату своего крестника и меня не поселил вместе, быть такого не может. А вот Нот показалась самостоятельно, вернее ее за руку тащила Пенси, видать хочет получить несколько баллов, но или еще не догадывается, что тащит свою конкурентку номер один. Как иронично. Вот, я же говорила, что если возьмемся за руки, то точно не потеряемся, мистер Нот. А это кто? С прищуром поглядела Пенси на двух сестер. Так начался второй раунд знакомств, во время которого тихо и незаметно подошла Пенелопа и представилась всем новым участникам самостоятельно, после чего встала за моим левым плечом. Окончательно не понять, чей дом является меценатом Пенелопы после такого, мог только законченный имбецил. О, Гарри, меня хлопнули по правому плечу. Из-за всех этих шляп еле узнала тебя. Голос принадлежал Марии, которая держала меня за плечо и выставила приветственно правую руку, чем я и воспользовался, выписав звучную верхнюю пятюню. Перед мной стояла типичная гриффиндорка, шляпу уже где-то потеряла, юбка вместо 5 дюймов от колена, 2 дюйма до колена, вместо носков или колготок, спортивные гольфы. Рубашка не заправлена в юбку, мантия висит на плечах, сама особа вся в медицинских пластырях, даже на переносицу один нацепила, на голове откровенный бардак, так еще зачем-то на пульсники нацепила, рукава закатала и феничек на шею накидала, лучше бы пуговицы верхние закрыла. Парвати с легким недоумением разглядывала Марию, после чего поглядела на Невилла, перевела взгляд на себя, и скорее всего задумалась, а правильно ли она хочет распределиться. Как добралась? Великолепно, правда немного опоздала, жуть. Там такая очередь на фотосессию с Гарри Поттером была, и как ты везде успеваешь? Я думала, ты в Эдинбурге остался, а ты здесь внезапно. Я лишь улыбнулся и покачал головой, что же поглядим, как сестры Патил отреагируют на мой очередной обман. Я вообще был удивлен, что от Нот никакой реакции не было, когда меня раскрыли. Разрешите представить мою подругу Марию Эпильтреми. Я сделал шаг в сторону, вводя в наш импровизированный круг общения Марию. Все начали по старшинству представляться, кланяться, приседать в книгсоне, последним представился я своим нормальным именем. Ну очень приятно, меня можно звать просто Марией, как-то неуверенно и непривычно медленно начала говорить Мария. Я так понимаю, у вас здесь какой-то свой клуб по интересам, не буду вам тогда мешать. Гарри, захочешь пообщаться, я буду там с друзьями. Ткнув пальцем в сторону компашки магловоспитанных парней и двух полукровных ведьм, Мария поспешила туда. Что-то я отстал от жизни и перестал что-то понимать. Мария видит этих детей в первый раз. От силы ехали вместе несколько часов в поезде, и уже друзья. Но, наверное, легко пришло, легко ушло у таких людей. У меня же, как у Невилла, надо вместе пуд соли съесть. Щепотка в суп, вторая на хлеб и то по праздникам, чтобы я тебя другом назвал. Но, наверное, на меня возраст давит. Еще забавно, наша компания смотрелась на фоне остальной детворы. Все чистокровные, один я могловоспитанный, но каждый ребенок, даже Драка, выглядел на год, а то и все четыре старше своего возраста. Рослые, серьезные, даже Невиллу, взгляд сосредоточенным, держимся уверенно. Вместо того, чтобы носиться по коридорам, чинно разговаривают, даже Парвати. Другое дело могловоспитанные или некоторые полукровные, глядишь на них и понимаешь, что в голове ничего нет, а у многих и за 7 лет ничего не появится. Да и сами какие-то щупленькие, маленькие, соответствуют своему возрасту. Из моих размышлений меня вывел знакомый голос Минервы МакГонагалл. «Мистер Дженнингс, можно вас на пару минут?» Я отошел от группы в сторону и, приноровившись к шагу профессора МакГонагалл, перебил ее, прежде, чем она успела что-то сказать. «В общем, да, я согласен, но я еще ничего не предложила», притворно возмутилась профессор МакГонагалл. «Очевидно, что после отбытия поезда из Лондона старосты доложили, что Гарри Поттер остался на перроне, потом схожие сообщения в Лидсе. Вы начали проверять списки и оказалось, что Гарри Поттера там нет, поэтому пошли разбираться к профессору Дамблдору». Я крутил пальцем в воздухе, отмеряя каждый логический шаг на пути к выводу. Оказалось, что я никакой не Поттер, а Дженнингс Эванс по школьным документам, что наверняка вас возмутило. И вот, вы хотите мне предложить в память о своих учениках Джеймсе и Лили записаться на бумаге Поттером. Хоть это не будет иметь никакого веса, просто красивый символ, я ничего не упустил. Я откинул голову назад, посмотрев на МакГонагалла из-за плеча. Будете так умничать, мистер Поттер, окажетесь на Рейвенкла, вместо вашего вожделенного Слизерина. Это хобби, не думаю, что сыграет роль. Вас все устраивает? «Спасибо за понимание, мистер Поттер», — сказала профессор, делая какие-то пометки у себя в листиках. «Я вернулся в компанию как раз вовремя, чтобы попасть на очередную вспышку рака мозга у Драка. За такие речи, в приличном обществе, хлоркой рот надо мыть. Мистер Дженнингс, как вы можете вообще общаться с такой грязнокровкой? Что подумают люди? Люди подумают, что вам, мистер Малфой, давно пора щелочью вымыть ваш бесстыжий рот». «А?» – натурально удивился блондин, поглядев на меня глазами по шиллингу каждый. Я поглядел на него своим суровым взглядом, так я обычно смотрю на бездомных собачек, которые имеют наглость зайти на мою территорию, прежде, чем разрешить бегемоту съесть их. «Вы позорите своих чистокровных родителей, утверждая, что мисс Стреми грязнокровка, такой статус выдают ко второму, а иногда к третьему курсу, если не видит положительной динамики. И даже после этого, до конца Хогвартса есть шанс реабилитироваться. Дык, а разве это не очевидно, что она ничему не научится и не переймет?» Взбеленился Драко и начал оправдываться, махая руками. «И я хочу вас уверить, что это не ее вина, а вина нас, чистокровных. Каждая грязнокровка – это не отброс общества, это пятно на стяге чистокровного дома. Запомните это и подумайте об этом. Прежде, чем кого-то назвать грязью, подумайте о том, на ком эта грязь лежит». Драко попытался открыть было рот, но Винсент толкнул его в бок, а я выбросил ладонь вперед и сжал в кулак. «Надеюсь, досточтимые леди и джентльмены, вы убедились на горьком опыте, когда мы не вышли из вагона последними, что лучше меня слушаться. Так что, думаю, вы меня послушаетесь и мы зайдем в большой зал торжеств первыми». Я надвинул шляпу ниже, чтобы поля закрыли глаза и выдавил свою обаятельную улыбку. «Знаете ли, Хогвартс сам перед нами не склонится. Ау, теперь я вижу, почему вы хотите на Слизерин», — сообщила Падма. Я бросил внимательный взгляд, профессор МакГонагалл уже спускалась по лестнице, а значит сейчас объявит, что нам надо выдвигаться на распределение. А люди клана Филч уже снова начали нас пересчитывать, чтобы убедиться, что никто не потерялся. Я сделал несколько шагов вперед в направлении лестницы, что вызвало в наших рядах немного смятения по мою правую руку и настоящий хаос разбуженного улья по левую. Вопросы, почему Невилл идет рядом со мной, а Драко чуть позади Нот, который идет наравне с Невиллом, но правее, вызвало только у Драко. Но Винсент и Грегори ему пояснили, уже откровенно грозя кулаком, а заодно почему оба должны идти по правую руку от него, а не по бокам. А вот девки устроили настоящую кошачью драку. Пенелопа стала чуть позади меня по левую руку, и когда, на правах чистокровной ведьмы, Пенси сделал ей замечание, то получила в ответ, что это ее законное место. Надо было видеть лицо Пенси, когда до нее дошло, кто эти анонимные меценаты. Мисс Гринграсс и сестры Патил тоже не поделили место, они, может, и не пошли бы в моем кругу общения, но Парвати хотела это сделать из упрямства и соревновательного эффекта, а Падма просто поддерживала сестру. Мы теряли время, так как МакГонагалл уже встала на лестничном пролете и готова объявить о начале движения. Я создал два контура у себя в гортани, один сейчас распространял низкие частоты страха, второй же усиливал звуковые колебания, после чего шикнул на девок, которые моментально успокоились. Да что там, кажется, все дети замерли и перестали галдеть. Так, Пенелопа, слева в отдалении, мисс Падма Патил, прошу меня простить, у меня нет времени на расшаркивание. Падма, слева на месте приближенной гости, Парвати левее сестры, как сестра гости, можете взяться за ручки. Парватил подошла на свое место и показала мне язык, взяв сестру за руку, а то мы бы без тебя не разобрались. Сестры прижались и захихикали, я мягко улыбнулся, спуская такую шалость с рук, но надо торопиться. Пенси, чуть позади Падмы, но впереди Пенелопы, ты в опале. Пенелопа сделала несколько победных шагов назад, а Пенси, опустив плечи и понурив взгляд, встала на свое место. И правильно, не суметь организовать левое крыло, не быть тебе главной женой в гареме, вот когда научишься всех строить. Блять, о чем я только думаю. Я перевел взгляд на мисс Гринграсс, которая стояла в отдалении и крутила локон, типа она здесь не при делах. Мисс Гринграсс, надеюсь, мне не придется при всех затаскивать вас за волосы, чтобы вы встали чуть позади Парвати. Судя по румянцу и бегающим глазкам, мисс Гринграсс очень этого хотелось, но, видать, прилившая к голове кровь думать не мешала, и поняв, что сейчас решается, окажется она в моем кругу или пойдет вон, заняла свое место. Вся присутствующая молодежь молча за этим наблюдала, и когда мы встали в построение, начали быстро шептаться, силясь понять, что происходит. Профессор МакГонагалл решила объяснить детям происходящее в своей едкой манере старой, вредной ведьмы. «Мистер Поттер, надеюсь, вы уже наигрались в выстраивание своей свиты и разрешите мне начать?» «Несомненно, профессор МакГонагалл», я высоко поднял палец, опуская ниже поля шляпы. «Я, мои друзья и родственники готовы к Хогвартсу, но ответьте мне, пожалуйста, готов ли Хогвартс к нашему приходу?» «Все готово, мистер Поттер, прошу, большой зал ждет, как и распределение. Дети, в колонну по двое, следуйте за Гарри Поттером, который уже спешит на распределение». Я с друзьями подошел к лестнице, ведущей к большому залу, стоило занести мне ногу на первую ступень, как бегемот вскочил ко мне на плечо. «Ну и тяжелый ты, мало», — возмутился кот. «Тут ты прав, мало тренируюсь». Кот удовлетворенно похлопал меня по плечу и замурчал, подбадривая. Стоило поравняться с МакГонагалл, как она решила вставить шпильку. «Мистер Поттер, вы не умеете считать до двух?» «Что вы, профессор?» «Умею, так что если хотите, можете справедливо со всех нас снять дисциплинарные баллы». Профессор МакГонагалл улыбнулась чему-то только ей понятному, а мы продолжили движение к закрытой двери в зал. Взглянув сквозь эфир на дверь, я обнаружил еще спящие контуры, и не теряя времени, пока кто-то не взмахнул своей палочкой, я протянул руки вперед и вверх, запуская контуры. Большая, тяжелая дверь словно расступилась передо мной, что произвело нужный эффект на тех, кто шел позади меня. Большой зал встречал нас величественным сводом готического собора и купольного потолка, впереди зал оканчивался альковом, в котором располагался стол деканов. В центре стола, на резном стуле, больше похожем на трон, сидел Дамблдор, по его правую руку пустовало место, слева от него сидел профессор Флитвик, еще левее профессор Снейп, на правом крайнем стуле сидела профессор Спраут. Весь старший преподавательский состав внимательно взирал на зал, где располагались столы четырех домов. Относительно меня шли длинные столы домов: Гриффиндор, Хаффлпафф, Ривенкла, Слизерин. За слизеринским столом шел Ольков, куда был помещен стол младшего преподавательского состава, в голове которого на табурете возвышался Хагрид. Левее гриффиндорским столом обнаружился такой же Ольков, но уже для обслуживающего персонала. «Наставники, повара, библиотекари, ремонтные бригады, снабженцы, конюхи и прочее, прочее. Во главе стола сидел Аргус Филч, глава клана Филч, клан, что со времен основателя исправно служит Хогвартсу. Аргус смотрел подслеповато на всех учеников, как на мелких пакостников, и гладил свою киску, которая сидела у него на руках. Наша процессия прошла между столами Хаффлпафф и Ривенкла до стола деканов. Стоило мне остановиться, как вся наша группа выровнялась в линию. Между нами и столом деканов уже стоял табурет на небольшом возвышении. На табурете величественно лежала древняя распределяющая шляпа. Вот, называют твою фамилию и имя, ты делаешь 3 шага к табуретке и начинается твое распределение, а возни вокруг этого столько. Я поглядел на Дамблдора из-под полей своей шляпы своими изумрудными глазами и позволил на несколько секунд свою настоящую улыбку. Лучшая часть нового поколения прибыла. «Принимай, дедушка». Дамблдор сидел у себя в кресле и следил за огнем в камине, когда внезапно один из приборов подал сигнал. Поглядев на устройство, Дамблдор понял, что Хогвартс-экспресс уже прибыл в Хагсмит, а значит, пора начинать. Он подошел к стеллажу и трепетно приподнял шляпу. «Что, Альбус, пришло время?» Раздался въедливый, скрипучий и одновременно женственный, высокий голос шляпы. «И мне надо распределить очередных спиногрызов, которые будут разносить Хогвартс, не уважать старших и транжирить свое наследие. Именно так, многоуважаемая, премудрая шляпа. Именно этого от вас сегодня ждут». «Смиренно и с почтением к возрасту собеседника», — сказал Дамблдор. «Именно это и предстоит сделать детям, чтобы когда они станут взрослыми, не совершать таких глупостей. Многие так и не вырастают, Альбус. Тогда им остается молиться, чтобы их дети не были на них похожи. Ты, как всегда, остаешься несравненным оптимистом, несмотря на то, сколько ты знаешь. Ох, не зря я тебя на Гриффиндор распределила. Надень-ка меня, хочу на себя посмотреть, как я выгляжу». Профессор Дамблдор надел шляпу, впуская ее в свое сознание, чтобы слепое создание могло взглянуть на мир его глазами. «Так, ага, не пойдет, поверни меня левее, ага, так, немного сожми по краям, не так сильно, ага, тут складочку я сама добавлю, так, где там заплатки, приклеивай, ага, одну сюда, другую туда, сегодня будет 2, а то слишком замученной буду выглядеть, а теперь пылью притруси». Дамблдор положил шляпу на табурет и достал урну с пылью, аккуратно натрусил его на шляпу, после чего пипедастером провел по поверхности. Водрузив шляпу к себе на голову, вернулся к зеркалу, чтобы повертеться. «Великолепно, только сними еще пыли с правого края, моего, а не твоего». «Ага, в этом году без паутины обойдемся». «Есть какие-то пожелания?» «В этом году поступает Гарри Поттер. И ты хочешь, чтобы я отправила его на Гриффиндор и твоя ставка выиграла?» «Я хочу, чтобы вы его распределили туда, где ему будет лучше всего». «Неожиданно, но ладно, в этот раз я послушаюсь, все равно так и собиралась сделать, вам молодежи в пику. Есть еще несколько детей, за которых я бы хотел попросить». «Ох, это будет долго, но ладно, выкладывай, пока мы идем в зал». «Мда, в этом году действительно было много детей, за которых просил старина Альбус, но я распределяющая шляпа и мне виднее, куда лучше отправить ребенка. Правда, надо соблюдать квоты, чтобы дети попадали равномерно. Хотя они в таком возрасте, что распределить ровно получится с легкостью, а там уже их общество притрет. Надо еще вспомнить, Уизли в этом или следующем году распределяются».